Глава 16. Стояла страшная жара. Энди Коллинсон, бродя по Стрэнду, только и мечтал промочить горло чем-нибудь прохладным и свежим. Внезапно он наткнулся на фигуру молодого джентльмена, типичного аристократа. Тот пожал руку репортера с милой учтивостью, столь редкой в наши дни. «Вас-то я и искал», — радуясь удаче, — воскликнул Коллинсон. «Весьма польщен», — ответствовал собеседник, опуская монокль. «Здесь говорить невозможно. Да и пить ужасно хочется. Согласны?» «Да, по правде говоря, есть немного». Они устроились в тихом кафе. Энди заказал пиво, а мистер Джозеф Лаутер — вермут. Кто угодно с легкостью поверил бы, что мистер Джозеф Лаутер — выходец из высших оксфордских сфер, а то и один из пэров Англии, склонный парить над бесцеремонностью и грубостью современного мира. Благородный лоб свидетельствовал о склонности к умственной работе. Мечтательные глаза придавали лицу возвышенную отрешенность, свойственную аристократам прежних времен. Но, тем не менее, мистер Джозеф Лаутер был одним из самых потрясающих мерзавцев, каких только знала лондонская полиция. Уже не раз ему случалось сражаться со Скотланд-Ярдом, и последняя стычка оставила по себе крайне тяжелые воспоминания. Несмотря на то, что они сидели в самом уединенном уголке кафе, Энди говорил почти шепотом. «Послушайте, хитрован, дружище, теперь ваш черед мне помочь». Мистер Лаутер, больше известный как Хитрован Джо, отвесил легкий, но очень изящный поклон. Несмотря на свои многочисленные пороки, Лаутер действительно принадлежал к старинной британской фамилии и все еще сохранял кое-какие аристократические привычки. Например, никогда не крал у друзей, надежно, как скала, поддерживал попавших в беду компаньонов и не забывал оказанных услуг. Как-то раз Энди спас Лаутера от крупных неприятностей, и теперь тот с готовностью согласился уплатить долг чести. «С огромным удовольствием, если только смогу», — отозвался он. Журналист нагнулся еще ближе. «Я знаю, у людей, живущих вне закона, есть свой, как бы это назвать, Кодекс чести. Так вот, я ни в коей мере не собираюсь просить вас идти против этих ваших неписанных правил». «Прекрасно», — спокойно проговорил Хитрован. «В общем, что вы можете, не идя, конечно, против совести, рассказать мне о пиковом тузе?» Лаутер отрешенно взглянул на собеседника. «Это...» — медленно ответил он. «Карта, которая бьет короля». «Вы и сами отлично знаете, что я имел в виду другого туза, того, что бьет не только короля, но и весь двор», — рассмеялся Энди. «Ах, вот оно что!» — с напускным равнодушием протянул Хитрован. «Ну, это жалкий тип во всех отношениях». Коллинсон знал, на какую опасную дорожку он ступает, и все же питал немалые надежды на успех. Прожженный мошенник, вроде Хитрована Джо, знал много такого, о чем не слыхивал и никогда не услышит Скотланд-Ярд. Но захочет ли он откровенничать? «Да, конечно. Можно держать пари, что премьер-министром туз не станет», — усмехнулся репортер. На лице Хитрована мелькнула чуть заметная улыбка. «Вы уверены?» «Ваша правда. С тузом никогда ничего не известно наверняка. Но вернемся к делу. У меня есть очень серьезные причины о нем спрашивать». «А вы искали в справочнике, кто есть кто?» «Нет, там можно найти только фамилию, а самые интересные подробности не указаны». Хитрован как будто наконец решился. «Уверяю вас, я бы с радостью помог, если бы мог, но знаю слишком мало. Какие-то обрывки разговоров, дурацкие россказни, выдумки, подхваченные идиотами, а больше ничего, кроме густого тумана, окутавшего туза». «А этот туз случаем не женщина?» «Я не мог бы поклясться, что это не так, но и в обратном тоже. Уверяю вас, я его никогда не видел. И все же я готов поклясться, что это мужчина. Из женщин выходят блестящие преступницы, но им не хватает авторитета, чтобы создать организацию такого размаха». «Какое необычайное создание! Никто не может похвастать, что знаком с ним». Хитрован глотнул вермута. «Всего несколько человек. Назовем их членами тайного совета», — продолжал он. «Они получают приказы непосредственно от босса и неукоснительно их выполняют. Но эти люди немы, как могила. Откуда же, черт возьми, чужаки могут хоть что-то узнать? Впрочем, ходят упорные слухи, что туз решительно запрещает насилие. Я имею в виду пистолеты, ножи и прочее, чем можно отправить ближнего на тот свет. В крайнем случае, если опасность реальна, разрешается стукнуть по башке, да и то не до смерти. За убийство туз наказывает очень строго. И еще, он щедро платит и всегда защищает тех, кто ему преданно служит. Те из нас, кто поддался общечеловеческой слабости, мистер Коллинсон, и завел жену с ребятишками, заранее знают, что туз о них позаботится. Если, работая на него, глава семьи на время исчезнет из виду. А вы, хитрован, вы когда-нибудь работали на него? Лаутер взмахнул рукой. «Мои скромные подвиги», — с достоинством признался он, — «исключительно плод моего ума, и эти предприятия слишком опасны, чтобы втягивать в них друзей. Тем не менее, как-то в трудную минуту я сотрудничал с тузом». «О!» — воскликнул Энди, с трудом скрыв восторг. «Да, в конце концов, почему я должен это от вас скрывать? Но сведения, естественно, строго конфиденциальны. Я тогда пробавлялся в Савое, дабы вступить в контакт с тремя американцами». Важными шишками. Мне рекомендовали подружиться с этими типами, хотя физиономия у них как будто вытесанная топором, и никакого представления о хороших манерах. Я настолько преуспел, что получил приглашение как-нибудь приехать к ним за океан. Все это время я не только получал деньги на расходы, но и своего рода компенсацию, причем весьма солидную. Но все это ни к чему не привело. Должно быть, план не сработал. Во всяком случае, я так думаю. Одно могу сказать наверняка. Я до сих пор не знаю, принесли ли мои труды хоть какие-нибудь результаты. А с чего вы взяли, что эту небольшую комедию задумал пиковый туз? Когда у человека есть нюх, мистер Коллинсон, даже самый незначительный намек становится надежным, как признание, данное под присягой. Я почти уверен, что женщина, чьи приказы я выполнял, в свою очередь следовала указаниям туза, была его агентом. «Извините за вопрос, хитрован». «Но как давно это было?» «О, это было чуть меньше 2 лет назад. А ту даму я больше никогда не видел. Потрясающая женщина в своем роде. Тогда ее называли Бриллиантовой Анной». Энди чуть не вскрикнул, и его волнение не укрылось от Лаутера. «Просто я как дурак обжегся спичкой», — извинился репортер. «Ну, прошу вас, продолжайте. Прозвище она получила, потому что работала с подпольными торговцами камешками. Во времена Савоя она была на коне. Возможно, разумеется, что эта красавица действовала на свой страх и риск, но, повторяю, я уверен, что славно послужила великому мэтру». Энди с трудом скрывал обуревавший его восторг. «Красивая женщина, мнимая графиня. Значит, суперинтендант Лейн не ошибся?» Таинственный круг сужался, и какое важное значение приобретает теперь изображение пикового туза на бюваре кота и скрипки. Отныне у него может быть лишь один смысл. Но кто прячется за этим изображением? А может быть, это все же Бриллиантовая Анна? Хитрован сказал, что, по его мнению, туз — мужчина, и даже готов был спорить, но наверняка он этого не знал, как, впрочем, никто, кроме членов Тайного Совета. Какая связь существует между Бриллиантовой Анной и убийством в Крицене? А туз — гениальный злоумышленник и юморист, чьи жесткие правила запрещают кровопролитие? Он-то как оказался замешанным в этой зловещей трагедии? Коллинсон вытряхнул пепел из трубки. «Большое спасибо, хитрован. Я надеялся, что у вас есть более точные сведения об этой яркой личности. Ну да ладно. В любом случае, раз вы хотели мне помочь, мы квиты. А, кстати, что вы думаете о таинственной драме в Крицене?» «Я возмущен», — не задумываясь, ответил Лаутер. «Убить такую артистку, как Глория, на сей раз против обыкновения, все мои симпатии на стороне Скотланд-Ярда. Скорее бы они поймали убийцу». «Вы тоже считаете виновной Эдриан Ван Дорн?» «Естественно», —